Глава 16. Гидрострой, 19 апреля, среда, полчаса до полуночи. Наверное, после того визита к Андрееву я такой дерганный, что ли. Шел, озираясь буквально на каждый шорох, и готовился в случае чего шарахнуть ледяным ударом. Так что к тому моменту, когда я подошел к Лехиному подъезду, ладони аж зудели от колдовского напряжения. Но нет, никто из темноты не кинулся, да и вообще, на удивление, было тихо. Напарник уже ждал меня, шагнул навстречу из тени, словно сам был призраком. Вот зря он так, я еле сдержался, чтобы не разрядить в него подготовленный удар. Обошлось. Перекинулись парой слов и пошли к гостинице. Дежурил все тот же Лавришов, который, казалось, не обратил на нас внимания, когда отпирал закрытую на ночь входную дверь. Кивнул Лехе, и все. Свет не включали, просто расположились в разных углах комнаты, выложив найденные кости в центр ее. Я, в общем-то, выспался и в сон не клонило. Напарника, судя по его виду, тоже. Вот вроде отличная возможность поболтать с Андреевым, а не знаю о чем. На темы, что уже поднимали, все сказано, все ответы получены. Нужна какая-то новая порция информации, после которой можно начинать развивать диалог. Но какая? Самая интересная тема — зеркала. Вот не дает она мне покоя, и все тут. Потому что, уверен, не бывает ничего случайного. Что-то в зеркалах раньше зацепило моего напарника настолько, что действует до сих пор. Что? Внезапно я вспомнил сон. Там тоже были воспоминания о каком-то зеркале. Это не может быть связано. Владька, успокойся. Конечно, связано. Там ты увидел какое-то зеркало, которое даже не мог вспомнить. Вот и вбил себе в голову, что и к Андрееву это относится. Зеркало оттуда, Люба оттуда. Интересно, где же я все-таки ее видел раньше? Может, Леночка что-то узнает и расскажет? Ага. Только пойди пойми, когда однокурсница теперь появится. По телефону она звонить не будет точно, иначе Власов вряд ли заморочился бы связным. Попросил бы позвонить меня. Значит, поедет. День туда, день обратно. Раньше субботы можно и не ждать. А может, Власов просил меня не звонить, потому что предположил, что за мной тоже могут следить? Мелькнула шальная мысль. Да ну, кто? Свои же из милиции. Хотя задание-то секретное. Предположу, что Еленочка не знает имени объекта. Власов вполне может использовать ее в темную. — А я узнал, что за нож! — негромко сказал я. Сидеть в тишине было невозможно. Встретил случайного знакомого из колледжа, он подсказал. — Случайно, да? — усмехнулся Андреев. — Не бывает ничего случайного, особенно посреди недели, когда все сидят по своим городам-деревням, работают. — Да елки! Судя по всему, я проболтался буквально одной фразой. Леха прав. Сейчас середина рабочей недели. Народ съезжается только на рынок на выходных. Кто к нам в вокзальный, кто в гидрострой. Если человек в городе не в выходные, он либо живет в нем, либо работает. Наверное, он тоже на работе. Как можно безразличнее сказал я, мысленно похвалив себя за то, что не сказал, что это была Леночка. Давненько его не видел. — И что за нож? — буднично поинтересовался Леха, и я внутренне выдохнул. Хорошо, что он не стал развивать тему. — Скорее всего, холодное железо. Это хорошо или плохо? — Не знаю. В полумраке было видно, как Андреев пожал плечами. — Материал из легенд, но знать бы эти легенды. Вот тут он прав. Леночка одновременно сказала и много, и ничего. И Андреев тут же... Конечно, я не рассчитывал получить от него ответ вроде «ну да, им порежешь палец, и будет вот такое колдовство», но... Хоть что-то бы узнать сверхсказанного Леночкой. — Видишь ли, болотники тоже почти как легенда. Тем временем продолжал напарник. — Но нож оказался у них. Просто так или в этом есть смысл? — Ну, если они не используют оружие, то это, наверное, необычно. Как минимум, — предположил я. — А вот теперь добавь к этому, что и оружие не совсем обычное. По голосу напарника можно было понять, что он улыбается. Может, там, где они живут, есть пласт этого холодного железа? — Ты не понял, Владик, — вздохнул Андреев. — Как минимум, — он выделил голосом эти слова, — это значит, что у них есть возможность сделать из ножа качественную рукоять. То есть есть инструменты и технологии. Ты же смотрел нож. Похож он на сделанный диким племенем, которое живет в воде и не пользуется инструментами. — А ведь и правда. Даже чтобы сделать обычный кухонный нож, Нужно как минимум вытащить рукоять и насадить ее так, чтобы она сидела как влитая. Я машинально вытащил нож, который так и таскал за голенищем, повертел, словно в темноте можно было что-то увидеть. «Выходит, нож сделали не они? Нашли, отобрали у кого-то?» «Или им подарили», — задумчиво закончил мысль напарник. «Или дали для чего-то». «То есть за ними...» «За ними может кто-то стоять», — спокойно сказал Леха. «Да, шансы 50/50, но это вполне может быть». «Выходит...» «Выходит, ты вполне, возможно, был прав. И они поджидали именно нас», — скрипнул зубами напарник. «Я долго думал над тем, что ты тогда сказал. Непонятно, как они на нас вышли, но исключать такой вариант точно нельзя. Жаль, что их уже не допросишь». «А подняться в виде призраков они не могут?» — вслух предположил я, косясь на лежащие посреди комнаты кости. «Может, и могут», — пожал плечами Андреев. «А что толку? Языка их мы не знаем, я не уверен, что они говорят на нашем. Да и лезть к призракам тех, кого мы сами убили, не лучший вариант, если они вообще станут призраками. Это тут вот», — он кивнул на кости, — «мы можем просто включить свет и пугнуть призрака. А что ты будешь делать за городом посреди ночи?» «Он прав. Если честно, я не очень представляю, что и с этим-то призраком делать, когда он появится. Согласно теории, призрак может ответить на три конкретных вопроса, если, конечно, тот, кто его встретит, догадается эти вопросы задать. Но ответит он не то, что мы хотим услышать, а то, что он сам услышал в вопросе. И то при условии, что умерший человек знал на него ответ прямо или через подсознание. Это теория, а практики у меня нет. И я не думаю, что она есть хотя бы у 5-6 человек на весь колледж». «Тихо! Смотри!» — прервал мои мысли Леха. Стало светлее, в окно заглянула взошедшая луна. Да, напарник выбрал комнату грамотно, как раз окно в нужную сторону. И над костями, все так же мирно, лежащими на полу, поднималось легкое серебристое свечение. Вскоре фигура сформировалась целиком. Мужчина за 40 в коротком плаще, с накинутым капюшоном, подпоясанным ремнем с пустой кобурой, в сапогах, в руках ничего нет. Несколько секунд стоял спокойно, потом начал озираться, словно не понимал, где находится. Ну да, обстановка-то сменилась. Так, из комнаты он никуда не денется. Призрак ограничен замкнутым контуром. Потому он и от Осипова не мог сбежать. Да и от своих останков далеко не уйдет. Ну что, попробовать задать вопрос? Идея моя, значит, разгребать мне. Андреев сидит, как сидел. Поза напряжена, рука на кнопке настольной лампы. Если что, он включит ее, чтобы прогнать или ослабить призрака. «Что потерял?» Поинтересовался я, очень надеясь, что голос не сядет. Не сел. Наверное, присутствие напарника добавило уверенности. Вообще, касание призрака — штука неприятная. Тело немеет. На КПП, если что, с подобным помещают в карантин минимум на 3 суток. Но я сейчас зарабатываю просто потрясающий опыт, которого нет у большей части колледжа. А потому чувствую в первую очередь азарт. Призрак вскинулся, повернулся всем телом в мою сторону. «Себя!» Прошелестел он бесплотным голосом, который скорее отдавался в голове, чем звучал. Но по напряженному лицу Лехи я видел, что он это тоже услышал. «Где мой дом?» «Я не знаю, где твой дом», — начал я. «Ну что, попробуем такой вариант ответа. Тем более, что это правда. Так, что спросить дальше?» «Кто подкинул твои остатки в квартиру, где ты провел последние годы?» Опередил меня Андреев. «Ну, елки, мог бы дать мне продолжить разговор». — подумал я, продолжая вертеть в руках нож. Хотя в чем-то напарник прав. Лишнего болтать нельзя. Я начал диалог с пустого вопроса, то есть можно предположить, что один ответ из 3 уже получен. Призрак шевельнулся, словно осматривая комнату. Уж не знаю, понравилось ли ему увиденное. — Говори, и могу обещать, что твои останки упокоятся, — продолжил напарник. — Смотри-ка. Быстро сориентировался, хоть явно встречает призрака впервые. Вот что значит опер. Куда мне до него? — Я не знаю. Я не видел его. Но я чувствовал, что он совсем рядом. Алёха-то улыбается. В лунном свете и серебристом свечении, исходящем от призрака, это хорошо видно. То есть ответ его устроил. — Владька, он твой! — даже не пытаясь сдерживать улыбку, сказал Андреев. — Мне от него больше ничего не надо. — Вот значит как. «Кто и для чего использует ножи из холодного железа?» — выпалил я. «Глупо. Вероятность того, что призрак знает ответ, почти нулевая, но вопрос вырвался сам собой». «Изгои открывают проход», — прошелестел призрак и стал таять, превращаясь в серебристую пыль, которую словно сдувало ветром. Несколько секунд, и его нет. «Офигеть!» — резюмировал Леха, когда серебристая дымка рассеялась полностью. «Вот не ожидал, что будет так просто. Молодец, студент!» «Вот нафига вы влезли?» — огрызнулся я. «Я сам хотел!» «Ну, извини, Влад!» Напарник явно был в отличном настроении. «Не удержался. Подумал, а вдруг он всего на три вопроса ответит, как три желания в сказках. А ты одно уже потратил». «Так и есть!» — буркнул я. «Три вопроса. Потом призрак исчезает и до конца ночи не появляется». «А на следующую ночь можно повторить?» — почесал затылок Андреев. Встал и, подойдя к выключателю входной двери, включил свет. — Нет, всего три вопроса. — Ну вот, видишь, как я вовремя вмешался. Опять развеселился опер, увязывая кости все в ту же тряпицу. — Так вы получили ответ? — не удержался я. — Конечно. — Какой? Леха бросил сверток к стене, сел на кровать и хитро улыбнулся. Он сказал, что человека, который принес его останки, он чувствовал рядом. Значит, это один из соседей. На самом деле, как только я увидел кости и ты рассказал про призраков, сразу подумал, скорее всего, это проделал кто-то, кто живет рядом. И не просто живет, а прекрасно представляет, кто такие призраки и чего от них ждать. Призрак не мог покинуть квартиру? Не мог, если кости в помещении, он ограничен стенами. А ты говорил, они были в вентиляции. Глубоко? Нет, у самой решетки. Вот видишь? Андреев помолчал, потом продолжил. Проблема с Осиповым появилась не вчера, и все наши о ней отлично знают. И соседи опрашивали, это ты знаешь. И один из них, что живет сверху... Он сделал театральную паузу. Один из них давно и честно работает утилизатором. Объяснять надо? Не надо. Утилизаторы, что у нас, что в Гидрострое, что в Ладоге, занимаются одним и тем же. Уничтожают трупы и не только умерших в городе, но и те... что по той или иной причине оказались сравнительно близко к стенам. То есть любой утилизатор имеет доступ к останкам и отлично представляет, чего ждать от призраков. Не факт, что он знает про три вопроса, но другую теорию должен знать отлично. — Вижу, что понимаешь, — кивнул Леха. Осипова все считали двинутым на старости лет, и потому о том, что там может быть призрак, никто и не задумывался. Это и в голову никому не могло прийти. Обострение у деда, да и все. Но теперь история играет другими красками, согласись. Играет не то слово. Если напарник прав, то незнакомый мне утилизатор сам своими руками притащил призрака в город. Не знаю, как в Гидрострое, а у нас в вокзальном. За такое можно просто получить пинок из города на все четыре стороны. Самое смешное, Осипов был прав. Ему действительно гадит сосед, подытожил Андреев. — Ну что, напарник, есть мысли, что делать дальше? — Доложите, пусть с соседом мэрия разбирается, — сказал я самое логичное, что пришло в голову. — Да, он попал как минимум на крупный штраф, — кивнул Леха. — И со служебной квартиры вылетит. И наши ребята постараются, чтобы его пребывание у нас в обезьяннике он надолго запомнил. Вот только Петрович мужик хороший, а такой мерзости спускать нельзя. А что если... Я слушал и понимал, что на лице у меня против воли расползается идиотская улыбка. Как бы ни странно это звучало, но оно должно сработать. И правда, то, что надо. — Ну что, предлагаю вздремнуть, — вздохнул Андреев, когда мы обсудили детали. — Часа через три уже вставать. Призрак точно больше не появится? — Не должен. — Ну и отлично. И Леха, стянув сапоги, завалился прямо поверх покрывала. Подумав, я сходил выключить свет... и последовал его примеру. Он прав, поспать надо, иначе весь день буду клевать носом. — А ты понял, что он сказал тебе про нож? — вдруг спросил напарник, когда я уже решил, что он спит, да и сам собирался. — Нет, — честно ответил я. — Изгои, проход. — Призрак сам из изгоев, скорее всего, — сказал Леха. — Плащ этот, сапоги, оружие поверх плаща. В городе так не носят. Значит, из-за стены... Вряд ли из городских. — Из изгоев? Ну, может быть. Я изгоев не видел ни разу. Наверное, хорошо, что не видел. Выходит, призрак знал, как работает холодное железо. Жаль, что расспросить не удалось. Но тут я сам виноват. Надо было начинать разговор с серьезного вопроса. Так, стоп. Это значит, что... Болотники могли получить нож от изгоев. Вслух закончил мою мысль Андреев. Вопрос всего один. Забрали с трупа или именно что получили? Да. Интересное дополнение к нашему разговору про нож. Если взять за исходную точку мысли, что болотники пришли за нами, то многое встает на свои места. Особенно если предположить, что они не собирались нас убивать. Один нейтрализовал меня, другой — Леху, и веревка пригодится. Связать нас и утащить куда-нибудь сил у них хватит. Но куда? Вот вопрос. В отличие от тех же изгоев, болотники могут стать идеальными исполнителями. Если, конечно, заказчики смогли найти с ними общий язык. Сильные, скрытые, любой посторонний от них бежит подальше, и выходов на заказчика никаких. Болотников даже не допросить, если вдруг удастся взять их живьем. А это, учитывая их силу и способность к маскировке, почти нереально. В комнате было тепло, но я почувствовал, что меня знобит. Причем гораздо сильнее, чем в садоводствах, когда Леха предположил, что нами собирались отобедать. Они не забрали нож с трупа. Зачем он им, если они не пользуются ножами? Да они им с их силой и ни к чему. Он один в одиночку практически заломал Андреева, а тот далеко не хиляк. Им именно дали нож, дали для чего-то, и, скорее всего, не для того, чтобы убивать. Открыть проход? А что это значит? Какой проход? Куда? Почему-то кажется, что это явно не означает, что ножом поддевает язычок замка, чтобы открыть дверь. Погоди, Владька, не фантазируй. Призрак мог сказать любую чушь, просто красивыми словами. Ты видел за ножом странный эффект, потому и пытаешься подтянуть под него какое-то обоснование. Как не раз говорил тот же Бурденко, не плоди сущностей сверх необходимого. Решение может вполне оказаться простым. Андреев молчит. Уснул? О, храпанул. Спит. Я вытащил нож из ножен, повертел его в лунном свете. Попробовать? Нет, ну правда, а то ведь не усну. Я вытащил из кармана носовой платок, чтобы, если что, вытереть кровь, и, вытянув руку вперед, чтобы в случае чего не накапать кровью на постель, провел лезвием по подушечке большого пальца. Кровь, черная в лунном свете, капнула на пол, и я быстро приложил к полу платок. Повел ножом туда-сюда — никакого эффекта. Ну вот, мне тогда померещилось или сейчас что-то не так. Нож тот же самый, кровь тоже. Придется признать свое поражение, уж на этот раз точно. Только руку зря расцарапал. Бросив нож на тумбочку, я обмотал палец платком и уснул, едва донеся голову до подушки.